Хочется скрыться от себя, дотронуться птицей. Небо, небо, небо. Твои волосы снег, белые полосы. Мы взяли разбег с немыслимой скоростью. Твои волосы снег, без меры и гордости. Встречные полосы, белые полосы. Твои волосы снег. Вся моя музыка мона, когда любовь не в стерео. Мысли и сердце в ней синхроне. Все, что мы сделали. Вся моя музыка мона, когда любовь не в стерео. В каждой вселенной помни, я тебе верила. Вся моя музыка мона, когда любовь не в стерео. Мысли и сердце в ней синхроне. Все, что мы сделали. Твои волосы и снег. Вся моя музыка мона,